Возле башни алхимиков меня ожидали четверо. Знакомые физиономии этих дворян я видел вечером после несостоявшегося покушения. Они сопровождали пана начальника тайной службы. Одеты неброско, обычные горожане. «Десятник Богуслав фон Барт», — представил я своего спутника, — «пойдет со мной». Верзилы посмотрели озадаченно недружелюбно, но перечить не решились. Старший молча кивнул. Неспокойствие на улицах Дольной Краловицы было ощутимо. Ведущие во дворы ворота доселе закрыты. На углах заграждающие проход деревянные рогатки, охраняемые встревоженной и угрюмой городской стражей. Рынки не работают, магазины и таверны заперты. Горожане передвигаются только группами по несколько человек. У каждого второго при себе клинок или самострел. Детей совсем не видно, сидят по домам. Площадь, на которой почти 2000 человек бурно обсуждали вечные вопросы, что делать и кто виноват, мы обошли десятой дорогой. Незачем рисковать. Около светло-зеленого двухэтажного здания, принадлежавшего ведомству пана Азимика, усилена охрана. Конная гвардия при полном вооружении и головорезы тайной стражи. Ставни на окнах, насколько я знаю, они не деревянные, а металлические, только снаружи обшиты покрашенными досками. Не распахнуты. Здание смахивает на маленькую крепость. «Насчет пана Барта распоряжений не было», — отрезал помощник Азимыка, господин Готтов, встретивший нас в дверях. «Извините». «Без него я никуда не пойду, так и передайте». Готтов одарил меня взглядом, способным на расстоянии расплавить кавалерийскую кирасу, и скрылся в темноте коридора. Объявился через 5 минут. «За мной!» В доме мрачно, окна закрыты. Освещение скупое, несколько ламп. Знакомая парадная лестница. На верхней площадке, перед дверьми кабинета, два простеца с клевцами. Оружием простым, но при ударе в голову, способным насмерть поразить и дворянина. «Вина не предлагаю, нечего праздновать!» Пан Азимик встретил нас без единого намека на традиционное моравское гостеприимство. «Николай, объясните, что здесь делает молодой барон Барт?» «Я ему доверяю». «Больше, чем мне?» «Больше», — нагло сказал я. «Поскольку знаю, чего ждать от господина десятника. Этой ночью я видел его в бою. Он сражался вместе со мной. А чего ждать от вас, доселе неизвестно». «Присаживайтесь, коли так», — скривился пан начальник. «И постарайтесь внятно объяснить, чего нам ждать в ближайшем будущем. Завтра, через неделю, через месяц, к Рождеству». «Завтра? Не знаю. Я не прорицатель и не астролог. Нападение может повториться при наступлении темноты, хотя вероятность этого низка. Точно знаю одно. Атаки продолжатся. Когда придут холода и животные начнут массовую миграцию на юг, округа Дольней Краловицы может быть опустошена в течение 6-8 недель. При активном сопротивлении до 15 недель. Это мои личные предположения. Никто не знает, как произойдет в действительности». «Выход?» – коротко спросил Азимик. «Никакого. Имеющимися в наличии силами мы не сможем защитить город, его жителей и тем более простецов в окрестных деревнях, от которых зависят бесперебойные поставки провиант. Зверья стало слишком много. Чудовища размножаются, организованно бороться с ними невозможно. Даже если тебя съели, всегда есть два выхода», – неудачно ошутился Азимик. Постражал, нахмурился. «Пан Николай, вы серьезно? Ожидал от вас совсем других слов». «Пожалуйста. Начинать подготовку к эвакуации города. Бежать на юг. Только это поможет на год-другой. Может и поменьше. Мы расположены слишком близко к Танвальским горам. А возле Карлштайна пока спокойно. Пока». «Исключено! Вы понимаете, о чем говорите? Эвакуировать тысячи благородных и десятки тысяч простецов, когда не собран урожай, а прошлогодние запасы истощены? заставить людей бросить свои дома, замки, угодья, земли, на которых мы живем столетиями. Очень хорошо, я понимающе кивнул. Вариант второй. Королевская армия. Сообщим в Карлштайн, его величеству Рудольфу. Вдруг он согласится и пришлет дворянскую конницу. Что она будет делать? Гоняться за каждым отдельным монстром по чащобам и болотам. Мы имеем дело не с войском противника, а с природным явлением. Новые биологические виды захватывают территорию, вытесняя и истребляя конкурента человека. Никто не управится с этой заразой. Никто. По крайней мере, на Меркуриуме. «А как же Граульф?» — сдернул брови пан Азимек. «Вы нам не поможете?» «Боюсь, что нет», — ответил я, если и покривив душой ту самую малость. «С технической точки зрения, университет способен уничтожить тварей собственного производства одним махом. Но кто в ответе за новых животных, у которых отсутствует необходимый набор биоконтроллеров? Как вы это представляете? Сплоченная армия алхимиков, непобедимые отряды рыцарей в сверкающих доспехах, обвешанных магическими амулетами? Даже если совет первых разрешит, а он никогда не даст своего позволения, ничего не получится. Нас очень немного. И тут я почти не соврал. Штат университета 7 с небольшим тысяч человек, из них непосредственно тематикой Меркуриума, занимается от силы 900, а полевых работников и того меньше, 140. «Матерь Божья!» — только и сказал пан Азимек. Даже слегка побледнел. Похоже, он и впрямь ожидал, что я приду и помогу решить все затруднения в единый миг. «Ошибался, бывалый служака!» Вошел господин Готтов, молча положил на стол начальника исписанную снизу доверху бумагу и снова исчез за дверью. «Четыре деревни», — ничего не выражающим голосом сказал Азимек. «Четыре, понимаете? Сожжены дотла. Это доклад только от двух разъездов, успевших вернуться в город. Бойков, Сводин, Загорска, Цыдыня, выживших единицы. Поселок Сводин находился всего в 2 милях севернее города. Княжеское владение. Огромные выпасы, больше 500 коров. Оттуда всегда привозили молоко и телятину. Показательно. Число опознанных погибших дворян в Дольне Краловице возросло до 147, продолжал читать вслух глава тайного ведомства. 17 пропавших без вести. Епископ вышел на площадь к народу. За призыв подчиняться властям его освистали. Господи! «Впереди очередная ночь», — иезуитский напомнил я. «Скорее всего, она будет спокойной. Но если я ошибаюсь, на завтра ждите революцию. В городе много студентов. Эта публика неспокойная. Обыватели смертно боятся. Торговля остановилась. Гвардия в себе не уверена». «Хм!» — громко кашлянул доселе сдержанный пан Богуслав. Но я не обратил на него внимания. «Страх? Движущая сила любого народного возмущения», — продолжал втолковывать я. «А мы видим не простой страх, а настоящий ужас. Ужас перед неопознанным, мистическим, дьявольским. Наиболее религиозные люди будут искать убежище в церквях. Те, кто подрусливее, начнут прятаться в подполах или сбегут при первой возможности, как только власти откроют город. Понесут бациллу паники на юг. Остальные, если князь ничего срочно не предпримет, вы слышите? Срочно! Прямо сейчас, без отлагательств! Провозгласят в Дольне Краловице республику и только из страха начнут расправляться с виновными, собственными согражданами, выдуманными колдунами и, конечно, с бездеятельной властью. Думаете, такое невозможно?» «Вполне возможно», — стараясь сохранять спокойствие, ответил Азимов. «Не надо меня стращать! Я пуганный! И не такими, как вы. Значит, не можете предложить ничего стоящего? В таком случае я вас больше не задерживаю». «Могу предложить», — решительно сказал я. Если, конечно, вы забудете о существовании Совета Первого Поколения. Я служу князю, королю и подданным Моравии, не раздумывая сказал пан Азимов. Моя задача – хранить государство от потрясений. Совет? А что совет? Чем он нам помог или чем поможет? Еретические мысли высказываете. Да плевать, взревел шеф секретного ведомства. Нервы сдали. Совет столетиями является эдаким пугалом для ворон, призраком, букой в шкафу. Все о нем знают, но никто не говорит. Вдруг его вообще не существует? Я давал присягу не совету, а князю Краловицкому Якубу, да хранит его святая Маргарита и Господь наш. Тут люди умирают. Или говорите, или пошли вон, пан Николай из Граульфа. Ну что ж, попробуем выложить карты на стол. Азимок хитер, но последние слова сказал искренне. Не за себя боится, а за тех, кого поставлен оберегать. «У меня есть хороший друг», — осторожно начал я. «Не здесь. Очень далеко. На другой планете». «И что же?» «Он владелец этой планеты. Ну, например, как отец господина фон Барта владеет своим баронством». «Владелец планеты?» – изумился пан Азимов. «Меркурианцу такое понять сложно. Целого мира?» «Именно. Это честный, добрый и ответственный человек. Родился еще на Земле, равно как и я. Считайте, первое поколение. Он очень богат. У него своя армия. Не такая, как здесь, а оснащенная машинами». «Все равно плохо понимаю, как нам могут помочь машины», — заметил пан Азимов, но в его глазах мелькнула искорка заинтересованности. «Машина против демона? Не смешно?» «Не смешно, зато вполне возможно», — парировал я. «Вообразите себе механизмы, которые способны выискивать и уничтожать только и исключительно существ демонических. Никаких людских потерь, никакой крови. Пан Барт свидетель. С помощью такого устройства я уничтожил сильнейшего монстра на Бондарной улице перед самым рассветом». Десятник молча кивнул, подтверждая. Я снял с запястья браслет, положил на стул. Приказал псевдоразуму. «Покажи глобус Меркуриума!» Вспыхнул ярко-голубой конус, распадающийся на многоцвете тысяч тончайших лучиков. Под потолком кабинета возникло объемное изображение планеты. «Это не магия, это техника», — сказал я. «Очень сложная машина, обладающая возможностью мыслить почти как человек. За пределами Меркуриума такие широко распространены». «К чему вы ведете?» — перебил меня Азимов. «Человек, о котором я говорю, может нам помочь. Военной силой. Не ущемляя суверенитета его светлости князя и короля над принадлежащими им землями, как союзник. Сколько придется заплатить?» Меркурианцы не верили в бескорыстность. Этот вопрос был вполне предсказуем. Отвечать придется соответственно. «Вам дороже золото или человеческие жизни? Моему другу плевать на Совет Первых и Гвардию Небес. Они для него ничего не значат. Другой вопрос, согласятся ли князь и высшие дворяне на появление чужаков и учтут ли возможный гнев совета, который падет на тех, кто осмелится нарушить тысячелетние устои?» «Эти устои давно обесценились», — вздохнул пан Азимов. «Дольник Краловицы — университетский город. Инопланетные ваганты знают, какова жизнь в других мирах и какова здесь. Частенько они смеются над нами. Донесения ложатся мне на стол регулярно. Я умею делать выводы и наблюдать. Меркуриум отстал от цивилизаций других людей на многие столетия. Рассказывайте подробно. Перед тем, как пойти к князю, я хочу знать все и желательно получить доказательства». «Вы их получите», — убежденно сказал я. Я попытался активировать линию Планка, но псевдоразум браслета сообщил, что сверхдальняя связь действует постоянно. Следовательно, удав ведет непрерывное наблюдение за событиями. Голограмма глобуса Меркуриума сменилась эмблемой Лация, золотой ликторской связкой с раскинувшими крылья орлом. Полтора часа спустя пан Азимик смотрел на меня почти восторженно. «Отправляйтесь в замок», — сказал он. «Я переоденусь в парадный костюм. Нельзя же являться к его светлости в затрапезном. Только бы в городе ничего не произошло до нашей беседы с князем». «Доволен?» — спросил я у фон Барта, едва мы вышли на крыльцо. «Конфиденты тайной службы ненавязчиво взяли нас в коробочку. Охрана — дело святое». «Выглядит как сказка», — откровенно сказал десятник, покачав головой. «Не верится?» «Ничего, уверуешь. Прибавим шагу. Скоро два пополудни будут бить. А тебе вроде к четырем?»